Новый офис агентства располагался в Песках, то есть на одной из советских улиц. Перед нарядной офисной дверью с покрытием металлик Рита ненадолго задержалась. На двери не было никакой таблички, зато, окинув ее внимательным взглядом, девушка заметила наверху миниатюрную, не бросающуюся в глаза, телекамеру. В этом не было ничего подозрительного, многие офисы оснащают сейчас такой техникой, но Рита почему-то насторожилась. Дверь открыли почти мгновенно. Невысокий охранник перед монитором обежал ее цепким взглядом и пропустил в приемную. Там сидела за компьютером довольно вульгарная женщина лет 30 с волосами, выкрашенными в цвет тропического заката. — Вы Алла? — спросила Рита голосом, слегка дрогнувшим от вполне оправданного волнения. — Да, — радостно призналась огневолосая. — А вы, наверное, Оля? Рита громко поразилась проницательности своей новой знакомой и отдала ей фотографию, сделанную в сквере. Алла заквахтала над снимком с неумеренным энтузиазмом. Поколдовав со сканером, она ввела фотографию в компьютер и объяснила: «В нашей базе данных каждая клиентка обозначается каким-нибудь девизом. Обычно это название цветка. Пусть в вашем случае это будет, ну, допустим, мимоза. Сейчас мы пошлем по электронной почте вашу фотографию нашим клиентам в Европе. И я не сомневаюсь, что такая замечательная фотография произведет на них впечатление. Приходите к нам послезавтра, Оленька. Запомните, что ваш девиз — мимоза. Я уверена, что уже послезавтра смогу вас порадовать». «Неужели так быстро?» — вполне естественно удивилась Рита. «Видите ли, в чем дело, милая Оля? У нас полная компьютеризация. Ваши фото, вас и вашего ребенка мы рассылаем не просто клиентам, а людям, которым вы потенциально подходите. Когда мы формировали базу данных, то учитывали пожелания клиентов. Компьютер проведет сравнительный анализ и выберет только тех, кому вы подходите. А потом уж вы сами будете смотреть его фотографию, если понравится. Познакомитесь поближе». Алла тараторила, не переставая. Рита слушала ее напряженно, внимательно, не забывая делать глуповатое выражение лица. Пусть Алла думает, что очевидное доходит до Риты с трудом, тогда авось она ослабит контроль над собой и сболтнет что-нибудь лишнее. Рита ни на минуту не поверила рыжеволосой Алле. Уж слишком заученными выглядели все ее разговоры. Кроме того, она вспомнила рассказы покойной Татьяны про Катю. «Последняя проверка», — сказала себе Рита. «Простите, пожалуйста», — перебила она разливавшуюся соловьем Аллу. «А сколько это будет стоить?» Алла споткнулась на полуслове и замолчала. «Я спросила, сколько это будет стоить», — повторила Рита гораздо строже. «Что это?» Теперь Алла говорила сугубо деловым тоном. «Ну вот все это!» Рита обвела рукой офис, подбор подходящего кандидата, знакомство. «Сколько вы берете?» Она набычилась и даже прижала крепко к груди старенькую Маринкину сумочку. «Видите ли, в чем дело? Организация у нас, скажем так, не совсем коммерческая. Кое-какие деньги мы получаем от благотворительных детских фондов, а знакомство исключительно за счет клиентов-французов. Ну, сами посудите, как же иначе? Алла заговорила более напористо. «Мы подбираем людей, прям скажем, достаточно обеспеченных. Так пусть они и оплачивают расходы на знакомство с будущей невестой. Пусть!» Радостно согласилась Рита. «Очень правильное решение. И вот как раз поэтому я должна вас предупредить. Алла понизила голос. «Не нужно рассказывать про наше агентство знакомым и подружкам. Вы понимаете, резерв хороших женихов все же ограничен. Ну, вам-то мы подберем. Я в этом не сомневаюсь, но конкуренция. Здесь, знаете, как может случиться? Вот приведет женщина подругу знакомиться с женихом, а он жених-то. На подругу-то и переметнется». Алла весело засмеялась. Рита не поддержала ее веселье. Она злобно огляделась по сторонам, чтобы Алла поняла, что никаким подругам не удастся от Риты узнать адрес агентства. Пусть даже они будут пытать ее каленым железом. Алла окинула ее цепким взглядом и успокоилась. Еще бы! В разговоре она ловко обогнула опасный риф. У недалекой клиентки не возникло никаких подозрений относительно агентства. Теперь она сама будет соблюдать строжайшую конспирацию, чтоб подруги не пронюхали. Рита, горячо благодаря рыжую ведьму, одновременно внимательно оглядывала обстановку. Комната, где они находились, была обставлена скромной, но достаточно дорогой офисной мебелью. На столе у Аллы стоял вполне приличный пентиум с первоклассными периферийными устройствами, уже упоминавшимся сканером, лазерным принтером. Здесь же стоял истребитель бумаги. Сбоку от кресла Аллы была еще одна дверь, которая, по-видимому, вела в кабинет шефа. Рита как можно дольше затягивала свое пребывание в приемной, снова стала благодарить Аллу, рылась в сумочке, начала подкрашивать губы. Алла при всей ее подчеркнутой любезности дала понять, что прием закончен, и, косясь на медлительную клиентку, побежала пальцами по клавиатуре, изобразив на лице крайнюю степень идиотизма. Рита пыталась разглядеть, что за операции выполняет Алла на компьютере, но с того места, где она находилась, это было невозможно. Наконец, почувствовав, что дальнейшее промедление будет выглядеть подозрительным, она пошла к дверям. Уже находясь на пороге приемной, Рита услышала мужской голос, который произнес по громкой связи: «Зайди ко мне с сегодняшними бумагами». Алла вскочила из-за стола, собрала стопку бумаг и, покосившись на выходящую из комнаты клиентку, направилась к двери кабинета. Рита посмотрела на часы. Было ровно 16:00. Антон не давал о себе знать. Рита сама не стала ему звонить. Он начал бы охать и ахать, потребовал, чтобы она взяла его с собой в агентство, а там он был Рите совершенно не нужен. «Господи!» — думала она, машинально следя глазами за сложными семейными отношениями героев бразильского сериала. «Да там, в этом агентстве, дело просто-таки поставлено на поток. Судя по повадкам этой Аллы, они совершенно ничего не боятся. Доверчивые дурочки сами приходят к ним и приводят своих детей. Они считают, что заграничные богачи просто мечтают жениться на таких, как они, нищих, малообразованных, не знающих языка. У них нет ничего, кроме маломальски смазливой внешности, а у кого ее и нет, тех отлавливают прямо на улице, отметив красивых детей. Несчастная страшненькая Катя Щеглова и не пыталась обращаться в агентство. Ей буквально всучили карточку, и она уехала, искренне считая, что вытащила счастливый билет, что ей наконец-то повезло в жизни. И ни одной из этих идиоток не пришла в голову простая мысль, какую высказала в свое время одна умная женщина, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках.